шип. «Ты им доверяешь?» — спросил Маслак. Бэтрим пожал плечами. Он стоял, прислонившись к поручню, глядя на радужную бухту, и смотрел, как порт Чада становится все больше с каждой минутой. В прошлый раз, как он тут был, шип отплывал в Сарт с арбитром Танквиллом и Джазет Вальюрн. Те двое уже мертвы, убиты из-за его неудачи. Из-за того, что он был чертовски пьян и не смог прикончить Кессика, когда у него был шанс. Некоторые ошибки нужно исправлять. «Хрен знает», — сказал Бэтрим гиганту. Приятно было, что Маслак вернулся. Здоровяк всегда был его другом. Когда не убивал людей, он был спокойным и ласковым, словно легкий бриз. «Тяжелую руку я давно знаю. У него есть кодекс чести или что-то типа того. Вряд ли в этот кодекс входит предательство». «А чё насчет мелкого?» «Это его брат». Бэтрим сплюнул за борт. «У шести городов есть репутация, точняк. Но он идет за тяжелой рукой, и в таком положении он мужик что надо. Думаю, нам такие сгодятся. А чё насчет Бет?» Маслак рассмеялся, и Бэтрим помимо своей воли к нему присоединился. «Ну, можно сказать, она тебя никогда не полюбит, шип. И вряд ли тебе есть кого в этом винить, кроме себя». Бэтрим глянул на гиганта. «Помнится, у тебя была та же проблема». «Ага, только я с ней разобрался, когда на ней женился», — ответил Маслак с ухмылкой. «Все нормально с ней будет, она со мной до конца. А что насчет твоего чистокровного дружка?» «Он странноватый, но вроде верный, с учетом...» «Он Брэкович», — перебил Маслак. «Семью не выбираешь». И поглядел я на них, они его уж точно не выбирали. Они его убить пытались, и меня с Генри в придачу. Маслак проворчал. «План какой?» «Найти Шустрого, резать его, пока не сдохнет». Гигант рассмеялся. «Ага, ну это для начала. Но придется поработать. Помнится, Шустрый хитрый мелкий ублюдок. Неохота встретиться с ним, когда у него в руках лук... или нож. Лучше всего было прибить его во сне. Но сам знаешь, кто с такой работенкой справлялся лучше всего». «Шустрый», — закончил Бэтрим за гиганта, фыркнул и покачал головой. «К тому же Генри, наверное, хочет прикончить его не во сне, чтоб смотреть, как он подыхает. Я думаю, не откажу ей в этом, с учетом того, что он...» Бэтрим замолк. «Выпытал имя и оставил ее умирать. Это все?» Бэтрим не стал говорить Маслаку всей правды. Не его делом было рассказывать такое. Он ничего не сказал и смотрел на порт. Похоже, кораблей здесь было меньше, чем раньше. На самом деле Бэтрим провел немало времени в Чаде и его окрестностях, и порт всегда был самой многолюдной частью города. Щетинился мачтами, разрывался от кораблей и был шумным от людей и от дел. С такого расстояния порт еще было плохо видно или слышно, но в одном шип был уверен. Чего-то не хватало. Глянув пристальнее, он увидел еще кое-что. Черный дым, клубами поднимавшийся над городом. Темные пятна на фоне сапфирового неба. Даже пока Бэтрим смотрел, один из кораблей в порту загорелся. Яркое оранжевое пламя быстро охватило палубу и взвилось по мачте. Паруса заполыхали. С такого расстояния зрелище было внушительным. «Кэп!» — крикнул моряк с верхушки мачты. Бэтрим припоминал, что она называлась «Вороньим гнездом». «Чё творится в доках?» Капитан, пожилой мужчина, у которого волосы на подбородке были более седыми, чем на голове, дохромал до носа корабля и встал возле Бэтрима. Он взял с пояса небольшое цилиндрическое устройство и приложил к правому глазу. Бэтрим глянул на Маслака, который отступил назад. Тогда он решил, что стоит заговорить. «Капитан...» «Тихо!» — отрезал капитан, не опуская устройство. «У меня нет времени на болтовню с мерзкими сухопутными обезьянами». «Ну...» «Проклятие! Спустить паруса! Сбавить скорость! Эти сволочи жгут корабли! Живо, а то я утоплю вас, как собак!» «Капитан...» Снова начал Бэтрим. «Повернуть направо! Я хочу быть готов сбежать!» Корабль неожиданно накренился вправо, и Бэтрим едва не упал, Да и упал бы, если б Маслак не положил большую руку ему на плечо, чтобы поддержать. Корабль поворачивался, и чат начал уходить влево. «Ты не мог бы рассказать, что тут творится?» – спросил Бэтрим капитана. «Нахрена они жгут корабли в порту?» «А ты не знаешь. Я-то думал, ты поэтому сюда и собрался после того, что случилось в Салантисе. Ты об этом слышал?» Капитан вздохнул. «Парень, все слышали о Салантисе. В городе наемников уже не осталось ни одного наемника. Смертный приговор каждому, кто ступит за городские стены. Уж несколько месяцев наемники вроде тебя стекаются в чат». «Почему?» «Потому что двое из правящего совета этого города начали рвать друг друга на куски и теперь нанимают любого, кто согласится», — со вздохом сказал капитан. Бэтрим посмотрел на Маслака, и здоровяк снова лишь пожал плечами. Он глянул на палубу, куда только что вышли Генри с Андерсом, которые теперь направлялись на нос корабля. Андерс остановился, указывая на доки и на горящее судно. Джоан и Бен уже стояли у поручней и смотрели. «Чё происходит?» – спросила Генри. Капитан тихо зарычал. «Скажи своим людям, чтобы убирались под палубу. Не хватало еще, чтоб кучка головорезов землелюба впуталась под ногами моих честных матросов». «Корабль!» – крикнул моряк сверху мачты. «Где?» – крикнул в ответ капитан. «За кормой!» Капитан захромал по баку, проворно спрыгнул вниз на квартердек и быстро поднялся по лестнице на палубу Юта. Несмотря на недовольные взгляды капитана, Бэтрим последовал за ним. На корме тот снова вытащил свое устройство и уставился в него. Генри подошла к Бэтриму и пихнула, давая знать, что она рядом. Он пожал плечами и подождал, пока капитан заговорит. «Флагов не вижу!» – крикнул капитан. «А их и нет, Кэп!» — крикнул в ответ моряк в вороньем гнезде. Долгое время капитан стоял без движения и таращился в свое устройство, то всасывая через зубы воздух, то цокая языком. Наконец он, видимо, принял решение, подошел к штурвалу и взял управление на себя, отодвинув матроса. «Поднять паруса! Увеличим скорость! Посмотрим, за нами этот корабль или в порт!» — крикнул капитан команде, и моряки начали носиться по палубам и лазить по снастям. Бэтрим изумленно наблюдал, как из того, что выглядело ленивым хаосом, проявляются явные признаки организации. «Мы помочь можем?» – спросила Генри. Капитан сердито посмотрел на нее, а потом сказал Бэтриму. «Не путайтесь под ногами, но будьте готовы». «Готовы к чему?» – спросил Бэтрим. Капитан не ответил. Корабль снова начал двигаться, медленно наращивая скорость, скользя по спокойной воде. Долгое время мучительное ожидание было просто невыносимым для Бэтрима. Хорошо было бы знать, что с ними ничего не случится. Плохо было бы знать, что придется драться. Но знать что угодно куда лучше, чем просто стоять и ждать. Капитан уже не пытался их прогонять, но и говорить тоже не собирался. По правде говоря, вся ситуация уже заставляла Бэтрима сильно нервничать. И у него начиналось то тревожное чувство, которое появляется, когда все вот-вот превратится в сраную бурю. «Кэп, они за нами! Подняли паруса и ускоряются!» «Черт!» Капитан крутанул штурвал, и корабль снова накренился вправо. На этот раз Бэтрим был готов и сам устоял на ногах. В отличие от Генри, которая споткнулась и чуть не плюхнулась на задницу. Злобный взгляд, который она бросила в капитана, как только очухалась, напугал бы его и заставил бы извиняться, если бы он только обращал на нее внимание. Вместо этого он кричал на свою команду, смешивая приказы с оскорблениями. Бэтрим не понимал ни того, ни другого, но матросы явно понимали. То, что сначала было хаосом, а потом организацией, превратилось в организованный хаос, когда матросы удвоили свою скорость. Некоторые взбирались по снастям, как пауки по стене, другие тянули веревки или исчезали в люках. «Все на палубу!» – взревел капитан и быстро глянул на Бэтрима. «Собери своих на квартердеке. Мы убегаем, но если они догонят, то будет драка, и суровая». «Пираты?» – спросил Бэтрим. «Скорее всего. Хотя никогда не слышал о нападениях на корабли так близко к чаду. Плохо для дела. Спускайтесь на палубу и не путайтесь под ногами у команды». Бэтрим кивнул Генри, чтобы подчинилась приказам капитана, и та спрыгнула на квартердек. Бэтрим остался возле штурвала, возле капитана. «Пожалуй, побуду пока здесь», — сказал он. «Если нас возьмут на абордаж, то, может, и пригожусь». «Ха!» — засмеялся капитан. «Это будет не первый мой бой, парень». Он отвернулся от Бэтрима и снова закричал своей команде. «Оружие на палубу! Каждому саблю и луки тем, кто умеет ими пользоваться!» Если бы Трим думал, что ожидание – это плохо, то погоня была еще хуже. Оба корабля скользили по воде. Порт Чада оставался с левой стороны, хотя капитан настаивал, что по левому борту. Судно позади становилось все больше и больше, приближалось все ближе и ближе, а капитан становился все напряженнее и встревоженнее. Его крики содержали все меньше приказов и все больше оскорблений. Охотников Джоана и солдат Маслака подняли и собрали на палубе, где те и стояли, обмениваясь нервными шутками и бесполезно теребя оружие. По правде говоря, хотя их было всего лишь 30 человек, а моряков вдвое больше, но именно они будут играть главную роль, если пираты их догонят. Минуты тянулись и тянулись, и пиратский корабль по-прежнему приближался. Даже капитан начал выглядеть нервно. «Мы можем от них оторваться?» – спросил наконец Бэтрим, боясь, что уже знает ответ. «Он больше нашего, и осадка ниже. Мы могли бы подойти к берегу, куда они зайти не смогут, но...» Капитан вздохнул и бросил на Бэтрима выразительный взгляд, который ясно говорил, в каком они пиздеце. «А чё с Чадом? В док они за нами не пойдут?» – с надеждой спросил он. Капитан тревожно глянул на Бэтрима. «Парень, там корабли жгут. Уж лучше с пиратами попытать счастье, чем с огнем. Уже пару поколений этот корабль с моей семьей. Не собираюсь его потерять только от того, что какой-то ебанутый правитель Чада думает, будто палить корабли хорошо для бизнеса. Ты прости, коль для тебя и твоей команды все усложнилось. Но я капитан корабля, и раз уж вы на нем, то мое слово закон. И если я говорю сражаться, мы все сражаемся». Бэтрим поворчал. «Кэп!» — крикнул моряк в вороньем гнезде. «Эд Фортуна!» Капитан ругнулся и оставил штурвал ближайшему матросу, а сам пошел на корму и снова посмотрел в свое устройство. Бэтрим присоединился к нему. С этого расстояния он уже мог различить фигуры на корабле преследователей, хотя, по правде говоря, выглядели они просто как темные движущиеся тени. У Фортуны был темный корпус, почти черный, который прорывался сквозь волны мощными скачками. С очередным проклятием капитан убрал свой зрительный прибор и несколько минут ходил по палубе, бормоча себе под нос. Бэтрим решил, что лучше помолчать, хотя все нервы кричали ему сделать хоть что-то. «Спустить паруса!» – взревел капитан, снова направляясь к штурвалу. «Спустить якорь и сложить оружие!» «Какого черта?» – начал Бэтрим. «Мы сдаемся. Позволим им нагнать нас», – сказал капитан, напирая на Бэтрима. «Нам не сбежать от Фортуны, и уж точно нам ее не победить». «Думаю, ты недооцениваешь мою команду», – уверенно сказал Бэтрим. «Хочешь драться? Валяй, попробуй. Только моя команда будет сидеть на жопах и ни во что не влезет. Если мы сдадимся и не заставим их сильно поработать, то они, быть может, просто заберут груз и отпустят нас. Начнем драться, и они покажут, как мы ошибались». Бэтрим зарычал, но признал, что, возможно, капитан прав. Так что он присоединился к остальным на квартердеке. «Оружие убрать. На этот раз мы не сражаемся», — приказал он. «Хм, босс...» — начал Андерс, но его перебил Джон. «Шип, я не отправлюсь молча в водную могилу. Не такой смерти я хочу». Бэтрим покачал головой. «Капитан считает, что если мы просто сдадим груз, пираты нас отпустят. И еще, говорит, начнем сражаться, останемся сами по себе. Мне такие шансы не нравятся, Джон. 30 против. Как думаешь, сколько народу влезет на корабль такого размера?» «Много», — сказал Бен 6 городов. Джон поворчал, но согласился, и приказал своим охотникам за головами не доставать оружие, а Маслак приказал тоже своим людям. С Генри было намного сложнее, но наконец Бэтриму удалось убедить ее, что лучше сдаться и жить, чтобы потом сражаться. Они были так близко к Чаду и все же так далеко. Появились пираты, и их было множество. Пиратский корабль подошел рядом, и на воду спустили ялики. Самые храбрые пираты перепрыгнули на веревках, привязанных к мачтам, но никакого сопротивления не встретили. Моряки собрались на палубе юта и не двигались, а капитан присоединился к Бетриму с остальными на квартердеке и все шипел Бетриму, чтобы тот держал своих людей под контролем. Пираты окружили их, размахивая острыми саблями и отчаянно вопя. Казалось, им хочется втянуть команду в драку, но Бетрим молчал и вел себя спокойно. Некоторые пираты исчезли под палубой, несомненно проверяя груз и личные вещи на предмет каких-либо ценностей. «Чё это тут у нас?» – спросил лысый мужчина со сложной татуировкой в форме змеи, извивавшейся на его шее и подбородке. «Похоже, крепкая кучка народу». Капитан взмахом приказал Бетриму молчать и сделал шаг вперед. «Пассажиры, вот и все. Наемники на пути в чат». «Наемники, да ну?» – с улыбкой спросил лысый. На нем была плотная кожаная куртка, сшитая явно на человека поменьше. На поясе висел длинный изогнутый ятаган. Бетрим увидел, как из-за спины мужчины появилась толстая, мохнатая, сегментированная нога длиннее его предплечья и закрепилась на его плече. Потом появилась другая нога, и еще одна, и еще, а потом и голова создания. Бетрим таких раньше никогда не видел. Это был паук, вроде тех, что ему встречались в диких землях, только этот был размером с особенно толстую кошку. У него было плотное, бледно-зеленое тело, два больших клыка, а над ними четыре черных глаза размером почти с детский кулак, и еще четыре глаза по бокам головы. При уменьшении было бы сказать, чтобы Трим занервничал. По правде говоря, он готов был прыгнуть за борт, чтобы убраться подальше от уродливого чудища. Из-под палубы появился пират и подошел, остановившись перед лысым пиратом с гигантским пауком. «В трюмах, похоже, в основном вино и пряности, сэр. Неплохой лов». «Все ваше. Мы не собираемся драться», — быстро сказал капитан, слегка склонив голову. «А наемники?» — спросил лысый пират. «Вы на какой стороне?» «Стороне?» — спросил Бетрим. Лысый пират прищурился и посмотрел так, словно собирался сказать что-то еще, когда его прервал переполох на другой стороне палубы. Похоже, некоторые пираты докладывали другому мужчине, которого Бетрим тут же узнал. Люди говорили, но черный шип их не слышал. Слова пролетали мимо него и тонули в волне тук-тук-тук в его голове и в физической потребности убить Кесика. Тот непринужденно стоял, гордо выпрямившись, с широкой улыбкой на симпатичном лице. Одна рука лежала на рукояти меча, и дюжина пиратов стояла между ним и Бетримом, но черному шипу было все равно. С бессмысленным, яростным криком Бетрим выхватил топор и бросился вперед. Андерс выскочил перед ним, крича что-то, чего Бетрим не слышал, поскольку стук полностью заглушал все звуки. Черный шип оттолкнул пьяницу в сторону и снова бросился вперед. Пираты выстроились между ним и Кесиком с оружием наготове, и лысый мужик с пауком у них во главе. Большая ладонь схватила Бетрима за руку. Он попытался стряхнуть ее, но Джон держал крепко, не желая отпускать черного шипа, не желая позволить ему отомстить. Тук. Тук, тук. Бетрим снова закричал на Кесика. «Ублюдок, я убью тебя!» Левым кулаком Бетрим ударил Джоана по лицу и высвободил свою руку. Прежде чем он успел сделать шаг, две большие руки схватили его сзади и плотно стиснули. Сила Маслака была легендарной, и кому-то ее бы и хватило, но черный шип был не из таких. Он выбросил назад затылок, попал Маслаку в челюсть, и здоровяк ослабил хватку и оступился. Прежде чем он успел двинуться, рядом оказалась Генри, отталкивая его назад, и с ней был Бен Шесть Городов. Бетрим пытался сбросить их, но вернулся Джоан, крепко схватив его правую руку. «Отвалите!» – вскричал черный шип. «Ублюдок, ты убил их! Ты забрал мой ебаный глаз!» Тук, тук, тук. Кесик рассмеялся. Черный шип снова взревел, пытаясь сбросить державших его, но все было безуспешно. Потом в поле зрения вышел Маслак, и в следующий миг Бетрим увидел кулак, летевший ему в лицо. Удар по лицу всегда неприятен, но с кулаком Маслака это уже намного неприятнее. По правде говоря, Бетрим знал, что в сознании он остался лишь потому, что гигант сдержал свой удар. Вместо того, чтобы вырубиться, Бетрим растянулся на палубе, а его команда и все остальные стояли вокруг него, не давая ему пройти мимо них. Он снова поднялся на ноги и по-настоящему угрожающе посмотрел на друзей. «Хули вы творите? Это Кесик! Этот ублюдок забрал мой глаз! По его вине мертвы Танквилл и Джезет!» «Это не Кесик, босс», — сказал Андерс, выходя перед Черным Шипом. По правде говоря, Бэтрим никогда не видел чистокровного пьянчугу таким серьезным, даже во время его собственной казни. «Конечно, это он. Я помню его. Помню его лицо. Помню, как он вырвал нахуй мой глаз. Этот ублюдок Кесик!» Андерс озабоченно покачал головой. «Это не Кесик, босс», — он указал на Кесика. «Это Дрейк Марас». «Скажите ему, что попустил оружие». Бэтрим узнал голос лысого пирата с пауком. «На самом деле, думаю, вам всем лучше разоружиться, да поживее». Бэтрим тяжело дышал, в голове у него стояла неразбериха, которую усиливал проклятый стук. Он уставился на чистокровного перед собой, не понимая, что происходит. «Андерс, ты уверен?» Андерс кивнул. «Да, босс. Это капитан Дрейк Марас». Бэтрим уронил топор и раздраженно вздохнул. «Так почему он выглядит в точности как Кесик?»